Глава 8. Бежав в Балх, Хорезмшах Мухаммед собрал под свои знамена несколько тысяч воинов и расположился на берегу Джейхуна. Вселяя уверенность в себя, в своих сыновей, он часто повторял: «Река — непреодолимый крепостной ров. Ни одному неверному не перейти на этот берег». Он стал верить в это и вновь ходил, выпятив широкую грудь. Но успокоение было недолгим. Хладным градом обрушивались вести одна хуже другой. Пал Отрар, взята Бухара, захвачены Сыгнак, Джент, хан движется к Самарканду. В помощь самаркандцам он послал 10 000 воинов. Но они, наслушавшись дорогой о силе хана неверных, оробели, разбежались. Шах отправил еще 20 000. Не дошли и эти. Джалал один был вне себя, ругал и воинов, и эмиров, даже ему, шаху, высказал свое недовольство. «Твоей волей распыленные силы мы распыляем еще больше. Если враги придут сюда, мы их не удержим. Не поможет и река». Шах и без упреков сына понимал. Теперь, когда без сражения утеряно 30 000 воинов, он не сможет помешать монголам переправиться через Джейхун. «Я передумал», — сказал он сыну. «Нам незачем держаться тут. Кто такие кочевники? Это люди, жадные до чужого добра. Захватив столько городов, они нагрузятся добычей и уйдут в свои степи». Оставив на реке часть войска для наблюдения, пошел в Нишапур. Хотел собрать в этом городе войско, но получил известие: неверные беспрепятственно переправились через Джейхун и стремительно движутся по его следам. Забрав сыновей Джалал-ад-Дина, Озлак-Шаха и Ак-Шаха и небольшую свиту, он выехал будто бы на охоту. И начались метания по стране. Стоило ему прибыть в какой-нибудь город, как через день-другой крик «Неверные!» заставлял его вскакивать на коня и искать спасение в бегстве. Лишь несколько раз удавалось оторваться от упорного преследования врагов и дать себе отдых. В такие дни Джалал-ад-Дин старался собрать воинов, а он шел в мечеть, просил имама читать Коран, отворачивался к стене и плакал. Он чувствовал себя виноватым перед Богом и людьми. Крик «Неверные!» отрывал его от покаяния, а Джалал-ад-Дин от воинских забот, и вновь кони несли их мимо селений и городов. Измученный страхом, беспрерывной скачкой, он прибыл в горы Мазандерана, хотел остановиться в каком-нибудь укреплении, уповая на волю Аллаха. Но тут узнал: мать его гаремом укрылась в Илалской крепости, вознесенной на вершине скал. Подходы к ней узки, тропа на краю ущелья, где могли с трудом разминуться двое конных. Потому крепость считалась неприступной. На скалах не было ни одного источника, однако жажда не угрожала обитателям крепости. В этих местах над горами почти всегда висели тучи, часто шли дожди. Но в этот раз не пролилось ни единой капли. Несколько недель пекло солнце, а монголы охраняли тропы, ведущие вниз. Жажда заставила распахнуть ворота крепости. И будто в насмешку в ту же ночь небо завалило тучами, а утром пошел дождь. Это ли не подтверждение того, что Аллах отвратил свое лицо от шаха и его дома? Монголы отрубили голову изворотливому Шихаб-Салиху, казнили малолетних сыновей шаха, а дочерей раздали в жены людям низкого рода. Гордую хан-султан, вдову османа, получил красильщик тканей, а мать отправили в Самарканд к хану. Оплакав наедине своих детей, Шах стал готовиться к смерти. Бежать больше было некуда и незачем. Но Джалал-ад-Дину кто-то подсказал, что Шаха можно спасти, если переправить на один из островов Абискунского моря, Каспийского моря. Он принудил отца тронуться в путь. С Шахом осталось не больше 20 человек, считая сыновей. Скакали, стараясь никому не показываться на глаза. На берегу моря в маленьком селении взяли две лодки, стали усаживаться. Стоял холодный ветреный день. Седогривые волны накатывались на песчаную отмель, вскидывали лодки. Шах пошел по прыгающей под ногами доске, брошенной одним концом на борт, поскользнулся и упал. Волна окатила его, сорвала с головы высокую шапку с накрученной на нее челмой. Его подхватили, перевалили через борт, гребцы налегли на весла. Лодка, то взлетая на волне, то, запахиваясь носом в воду, отошла от берега. Обгоняя ее, прыгала, крутилась, переворачивалась и уплывала в море его шапка. Ветер прохватывал Шаха насквозь. Кто-то набросил на его плечи чапан, но это не помогло. Мокрая одежда прилипла к телу, он не мог сдержать дрожь. Когда пристали к острову, не мог разогнуть закоченевшие ноги. Его перенесли на берег, воины сняли с себя кто рубашку, кто шаровары. Он переоделся в сухое, согрелся у огня. Остров был небольшой, с песчаными барханами по краям. В глубине его росли кусты со сваленными в одну сторону ветвями. Редкая жесткая трава не прикрывала наготу земли. За полосой вспененного моря был виден берег, далекие горы со снежными челмами на вершинах, его владения. После того, как он завоевал столько земель, утвердил свою власть над столькими народами, клочок этой скудной суши среди бушующего моря — все его владения. И надолго ли? Слезы душили Шаха, и только стыд перед сыновьями удерживал его от рыданий. Свита натягивала палатку. Всем распоряжался Джалал-ад-Дин, неутомимый, неподверженный унынию. Младший Акшах лежал по другую сторону огня, закрыв лицо ладонями. О чем он думает? О матери, которая попала в руки монголов? О властной бабушке? О нем, о своем отце, растерявшем все? Наследник Озлакшах сидит рядом с братом, строго посматривает на свиту. Теркен-Хатун успела ему внушить, что он будущий шах, и потому на голову выше своих братьев. Из того многого, что должен знать и понимать правитель, Озлак-шах понял только это. Джалал-ад-Дину он не ровня, ни большого ума, ни бесстрашия. К вечеру шаха стало знобить. Потом бросило в жар. Утром он не смог встать с постели, лежал в палатке, обливаясь холодным потом. Болела голова, в груди что-то сипело и хлюпало. И никто ничем не мог облегчить его страдания. Он попросил Джалал-ад-Дина почитать Коран, но смысл слов откровений пророка ускользал от обремененного болью сознания. Он отпустил сына. Внезапно подумал, что ему уже не подняться. Вспомнил своего отца Шаха Текеша, умиравшего во дворце в окружении ученых-лекарей, заботливых слуг. Отец ему оставил крепкое государство, воинов, сокровища. А прадед Шаха Текеша был простым рабом. Своим умом, храбростью он добился всего. Его предки из рабов вышли в шахи, а он... Свита сидела у огня, люди тихо разговаривали. Кому-то, возражая, Джалал-ад-Дин сказал: «Потеряно не все. Найдутся тысячи отважных воинов. Если их собрать и повести за собой, они заставят попятиться хана. Я в это верю». «Где они, эти воины?» — спросил Озлак-шах. «Они есть, и они гадают, где те, что должны повести нас в битву. Мы спрятались от врагов и друзей. Мы достойны презрения. То, что говорил старший сын, больше всего относилось к нему, шаху Мухаммеду. Он попытался мысленно поспорить с Джалал-ад-Дином и не нашел себе оправдания. Возвеличивался над слабыми и уступал силе. Все, что случилось, должно было случиться. Ему становилось все хуже. Временами впадал в забытье. Он позвал в палатку сыновей. «Дети, Аллах зовет мою душу». Акшах пустил слезу, засопел. Озлакшах и Джалал-ад-Дин наклонились над ним. «Может быть, все пройдет?» Но в голосе старшего сына не было надежды, а притворяться он не умел. «Я оставляю вас в страшное время. Только Аллах может защитить вас. Озлакшах, я меняю свое решение. Своим наследником назначаю Джалал-ад-Дина. Принесите бумаги». Он заставил Озлакшаха написать указ о лишении его прав наследника престола Хорезмшахов и о назначении своим преемником Джалала-ад-Дина. Неверной рукой подписался, поставил печать. На бумаге четко оттиснулось: «Повелитель правоверных, тень Бога на земле, Хорезмшах, Алла-ад-Дин Мухаммед». Слеза упала рядом с оттиском, на бумаге расплылось сырое пятно. Он велел подать его саблю. Опоясал ею Джалал-ад-Дина. «Может быть, сын, ты будешь счастливее меня. Клянусь Аллахом и именем пророка, я сделаю все, чтобы изгнать врагов». Ветер трепал полотно палатки, оно гудело и хлопало. Шаху было холодно, и больше всего хотелось оказаться в мягкой и теплой постели. Из всех желаний это было главным и неисполнимым, как все другое. Шах умер ночью, когда все спали. В тот же день его похоронили. Не нашлось даже клочка материи на саван, опустили тело в могилу в чужой одежде. Сразу же после похорон все сели в лодки и по неспокойному морю поплыли к полуострову Мангышлак. Там, к счастью, врагов не оказалось. Отсюда, добыв лошадей, благополучно добрались до Гурганджа. Сыновей шаха узнали еще в пригороде, и молва об их возвращении полетела вперед. Люди высыпали на улице, они улыбались и плакали, многие бежали рядом, хватаясь руками за стремена, за полы чекменей. У шахского дворца стояли эмиры во главе с Хумар-Тигином. О смерти Мухаммеда они, как видно, уже прослышали, но еще не знали, что новый шах Джалал-ад-Дин. Все бросились козла к шаху, кланялись ему, как повелителю. Он что-то бормотал и слабо отбивался. Джалал-ад-Дин соскочил с коня, увидев Тимур-Мелика, пробился к нему сквозь толпу придворных, взял за руку. «Пойдем». Они направились во дворец. Их обогнали эмиры. Они устремились в покой для приемов, увлекая за собой Озлакшаха. Тот вдруг уперся, крикнул Джалал-ад-Дину: «Скажи им, брат, они ничего не понимают». Джалал-ад-Дин подошел к трону Хорезмшахов. Сердцу стало больно. Давно ли тут сидел отец, грозный владыка? Отца нет, и вся тяжесть забот ложится на его плечи. Попросив тишины, он достал из-за пазухи бережно свернутый указ отца. Эмиры недоуменно повернулись к нему. Он передал свиток Тимур-Мелику. «Огласи». По мере того, как становилось ясно, что означает последняя воля покойного шаха, недоумение на лицах эмиров сменялось растерянностью. Уж этого они никак не ждали. Джалал-ад-Дин стиснул челюсти до ломота в зубах, сел на трон. Все эмиры, кроме Тимур-Мелика, были приверженцами бабушки Теркен-Хатун. Они сделали все, чтобы лишить его законного права наследовать престол. Они покушались на жизнь отца. Из-за них враг беспрепятственно разгуливает по владениям. «Подлинно ли рукой шаха сделана подпись?» — усомнился Хумар Теги. Джалал-ад-Дин взял из рук Тимур-Мелика указ, развернул его. «Смотри!» Хумар Теги наклонился, всматриваясь в подпись и печать. И Джалал-ад-Дину стоило усилий удержаться от искушения пнуть его в живот. Строго спросил. «Что сделал для отражения врагов? Потом расскажу. Скорбя о безвременной кончине твоего великого отца, мир его праху, благоденствие его душе, мы поздравляем тебя с восшествием на престол и молим Аллаха милосердного, чтобы ты был таким же, как твой отец, как и он внимал слову эмиров опоры престола. Об этом потом, когда изгоним врага, сейчас дело». В тот же день Джалал-ад-Дин объехал укрепление. Работы не велись, и он резко высказал эмирам свое недовольство. Каждого приставил к делу, стал строго взыскивать за нерадение. Это многих озлобило, и эмиры начали поговаривать, что, пользуясь болезнью шаха, Джалал-ад-Дин силой принудил его изменить свою прежнюю волю. Больше других усердствовал в этом Хумар Тигин, вкусивший сладость власти. Джалал-ад-Дин повелел бросить его в подземную темницу, пригрозил эмирам. С каждым будет то же самое. Наверное, ему не следовало так делать. Наверное, надо было как-то примириться с эмирами. Но он слишком хорошо помнил, к чему привела уступчивость отца, и решил укротить волю опоры престола. Одного не взял во внимание, у эмиров были воины. Опасаясь за свою жизнь, они окружили дворец, попытались захватить и убить молодого шаха. Вместе с Тимур-Меликом и 300 всадников Джалал-ад-Дин прорвался и ушел из Гурганджа. Он звал с собой и братьев. Те не пошли. Озлак-шах втайне, кажется, надеялся, что займет место старшего брата, но эмирам даже и он стал не нужен. Озлак-шаху и Акшаху пришлось бежать через 3 дня. По дороге наскочили на монголов и были убиты. Эмиры провозгласили Хорезм-шахом Хумар-Тигина. Новый повелитель, ошалев от неожиданного счастья, щедро раздавал награды своим приближенным, шумно праздновал. В дворцовых покоях до утра горели огни, не умолкала музыка. Толпы горожан, согнанных приветствовать нового шаха, стояли в темных улицах и, принуждаемые плетями воинов, провозглашали здравицу Хумар-Тигину. Расходясь домой, люди вздыхали, ругались, восклицали. «Аллах великий, что же это будет?»